На месте бывших храмов устраивались обычно какие-нибудь увеселительные места: кино, кафе, пивные и так далее. А на месте алтарей танцевали, распутствовали, устраивали также модные ателье, и где были престолы, там раздевались, примеряя белье и платье. Я не берусь разъяснять сути обновленческих и живых церквей, потому что просто не интересовалась работой Лукавого и не знаю ее в подробностях. Одно знаю, что рукоположение не требовалось, а просто назначали священникам, кого попало, лишь бы подорвать авторитет истинной апостольской церкви православной. Священники могли разводиться, снова жениться без ограничения, ходить в театры, кино, трактиры и так далее. Архиереи тоже были женатыми и в увеселениях не стеснялись. В неслужебное время ходили в штатском. Таинство крещения и брак преследовались вплоть до войны. Хорониться священником было запрещено вплоть до вступления лжепатриархом Алексия. И насильно старались заставить хоронить с музыкой. Сколько лишнего горя это создавало для многих. До 1930 или 1928 года, не помню, разрешалось свободное сожительство, без ограничения возраста и даже без регистрации. Что только творилось в совместных школах, невозможно передать. Девочки 14 лет нередко становились матерями. Детей забирало государство, а матери продолжали учение. Вот и не помню, в каком году, но даже большевики ввели гражданскую регистрацию. Безбожная пропаганда велась всюду и везде. По всем улицам, на стенах домов и учреждений расклеивались плакаты «Религия – опиум для народа» и «Пропаганда – наше орудие». В частные дома являлась ГПУ для проверки, не висят ли иконы, и тех, кто не хотел добровольно снять икон, рано или поздно арестовывали и ссылали. Сперва на 5, а по истечении срока еще на 10 лет. И они уже пропадали без вести, лишенные права переписки. Так и я лишилась уже как 10 лет своих 2 младших сыновей, Пети и Андрюши, за веру, за нежелание идти хотя бы на компромиссы. Начиная с первого дня революции и за все время моего пребывания в этом аду, у нас перед образами горела лампадка. Меня не арестовали только из политической лжи перед иностранными посольствами. Им втирали очки, что якобы ссылаются только политически виновные, а в доказательства указывалась я, а в Москве моя сестра, фрейлина императрицы, и другие старые дамы и мужчины известных фамилий, которые не были арестованы. Это была все та же подлая ложь. Я лично потеряла 12 человек моей семьи и со стороны мужа 7. 18-летняя племянница моя была в 1922 году схвачена на улице за то, что разговаривала со знакомым по-английски. Целый год ее держали в одиночном, крайне тяжелом заключении, обвиняя в шпионаже. Она была с рождения воспитана сперва няней, а затем гувернанткой-англичанкой. Их было 4, братьев и сестер, и все погибли за это. Брат мой, отец ее, только что лишился жены. Но она умерла своей смертью в больнице. На эту дочь, умную и чрезвычайно хорошую девушку, он только и мог опереться в своем горе и иметь помощницу в воспитании трех младших. Он просил, доказывал ее невиновность, но все напрасно. Через несколько месяцев она заболела резкой формой туберкулеза. Весной она лежала в тюремной больнице. 4 мая положение было безнадежно, и брату разрешили свидание. И он, и бедная больная умоляли отпустить ее умереть дома. Не разрешили. 6 утром она умерла. А в 3 часа дня брату принесли извещение, что дочь его признана взятой по ошибке. С нее слагается обвинение в шпионаже, и он может взять ее домой. Какая злая и характерная сатанинская насмешка! Брату отдали ее тело. Через 2 года был призван на военную службу следующий за ней брат и увезен в Одессу. Через 1 месяц сообщили о его смерти. Как и от чего умер, неизвестно. Но, возможно, тоже за английский язык. Еще через 1 год сослана в лагерь Сибири была 2-я дочь, а младший сын посажен в бутырскую тюрьму в Москве. Не выдержал горя бедный брат мой и заболел смертельно. Перед кончиной удалось выхлопотать, чтоб сына из тюрьмы привезли по его просьбе проститься с отцом в больницу. Все кругом плакали, когда этого совсем юного, невиновного, что для многих было понятно, ввели в палату в сопровождении 2 солдат ГПУ с ружьями. Срок был дан 5 минут. Отец, чувствуя смерть, просил продлить хоть на минуту свидание, а сына, припавшего к нему, пришлось силой отрывать. Его вывели только за дверь, и отец скончался. 2-й брат мой умер в Архангельске, в ссылке. 3-й брат мой, Петр, я о нем писала, все 1-е 20 лет революции почти сплошь проводил в ссылке. И в 1934 году пропал после суда, о чем напишу далее, без вести. Сестра моя, младшая, в год объявления войны, когда я рассталась с Москвой, была уже 12 лет в ссылке, и о ней ничего не было известно. Умерли в тюрьме моих 2 дяди и 3 братьев моего мужа. Мои 2 сына, как я писала, в 1937 году пропали без вести. О чем напишу дальше подробно. Познакомилась я с 2 очень религиозными и, скажу более, по общему мнению, праведной жизни старыми мужем и женой. В царское время он занимал очень высокую должность в Иркутской области, в Сибири. Фамилию не называю. Люди потеряли 3 сыновей в Белой армии. Неоднократно был он арестован и не раз проводил не 1 год в крайне тяжелых условиях тюрьмы. Разорены они были, конечно, до абсолютной нищеты. Нередко можно было видеть, как этот высокий, с белой окладистой бородой старик, типа истинного боярина, ходил по базару с корзиной или мешком и подбирал отбросы овощей.